Теория Дойче. Переход развитых стран к информационным технологиям, приведший к массовому внедрению компьютерной техники в различные сферы жизнедеятельности общества, способствовал использованию в анализе социальных систем механистических моделей. Кибернетика отмечала сходство между поведением человека и поведением машины. Сходство моделей и их поведения обусловлено тем, что самоорганизующиеся системы обладают способностью самостоятельно реагировать на информацию, изменяя свое поведение или расположение. Если изменения эффективны и система достигает цели, то часть ее энергии или внутреннего напряжения обычно уменьшается. Эффективность действия системы зависит от двух переменных – а. передачи информации и б. механизмов передачи команд, направляющих и контролирующих действия. Первым уподобил политическую систему кибернетической машине американский политолог Дойч, родился в 1912 году. Он рассматривал политическую систему в контексте коммуникационного подхода, при котором политика понималась как процесс управления и координации усилий людей по достижению поставленных целей. Формулировка цели и их коррекция осуществляется политической системой на основе информации о положении общества и его отношении к данным целям, о расстоянии, которое осталось до цели, о результатах предыдущих действий. Следовательно, функционирование политической системы зависит от качества постоянного потока информации, поступающей из внешней среды, и информации о ее собственном движении. На основе двух потоков информации принимаются политические решения, предполагающие последующие действия на пути к искомой цели. Поэтому управление Дойч уподоблял процессу пилотирования, вождения, определения курса, например, корабля на основе информации о его движении в прошлом и местонахождении в настоящее время по отношению к намеченной цели.